Человек двигался, как заводной, хоть и был, по-видимому, существом одушевленным. Выглядел он так, словно его вылепили из воска, и был похож на гальванизированный труп. За все 4 года своей жизни Улисс ничего подобного еще не встречал. Глаза у человека были вроде бы неживые, а губы стиснуты так крепко, что, казалось, никогда не разомкнутся. Человек рекламировал жизненный эликсир доктора Брэдфорда. По бокам у него стояли 2 стенда. На одном висело печатное объявление. «Заводной человек, человек-машина, полумашина, получеловек, полумертвый, полуживой, $50, если заставить его улыбнуться, $500, если заставить засмеяться». На другом картонные листы, который заводной человек брал с маленького столика. На этих плакатах были напечатаны призывы, убеждавшие прохожих купить патентованные средства доктора Брэдфорда, которое вдохнет в них новую жизнь. Однообразными движениями заводной человек ставил на стенд лист за листом и тыкал в напечатанные слова указкой. Перебрав все 10 листов, заводной человек снимал их, клал на столик и начинал всю процедуру сначала. «Он человек, Улисс», — сказал Лайонель другу. «Ей-богу, никакая он не машина, честное слово, он человек. Погляди на его глаза, живой, видишь?» Плакат, который заводной человек поставил на стенд, гласил: «Нечего тебе прозябать полутрупом. Вкуси прелести жизни. Принимай жизненный эликсир доктора Брэдфорда, и ты почувствуешь себя другим человеком». «Видишь, опять новый лист», — сказал Лайонель. «Там что-то написано». И вдруг мальчик почувствовал страшную усталость. Ему захотелось домой. «Давай пойдем. Мы 3 раза видели, как он переставляет листы. Пойдем домой, уже вечер». Он взял приятеля за руку, но Улисс ее дернул. «Ну, пойдем же, Улисс», — просил Лайонель, — «пора домой, есть хочется». Но Улисс не хотел уходить. Казалось, он даже не слушал, что говорит Лайонель. «Я ухожу», — пригрозил ему Лайонель. Он надеялся, что Улисс пойдет за ним, но малыш не тронулся с места. Огорченный таким предательством, Лайонель отошел, то и дело оглядываясь, не догонит ли его приятель. Но Улисс не мог оторвать взгляда от заводного человека. Лайонель шел домой, чувствуя глубокую обиду. «А я-то думал, что он мой самый лучший друг». Улисс стоял в кучке зевак и смотрел на заводного человека, пока у витрины не остались лишь он да какой-то старик. А заводной человек брал лист за листом, клал их на стенд и тыкал в них указкой. Наконец ушел и старик. На тротуаре остался один Улисс. Он как завороженный глядел на странное существо в окне аптеки. Становилось темно. Загорались уличные огни. Наконец Улисс вышел из оцепенения. Очнувшись, он поглядел вокруг. День кончился, и улица была пуста. Все разошлись, но рядом с ним было нечто, чему он не знал названия. Смерть. Мальчик искоса взглянул на человека-машину, и ему вдруг показалось, что тот смотрит на него. Ребенка охватил ужас. Он бросился бежать. Редкие прохожие больше не казались ему прекрасными, они стали уродливыми, как мертвецы. Улисс бежал, пока не лишился сил. Он остановился, тяжело дыша и чуть не плача. Со всех сторон на него надвигался страх, бездонный, немой и неумолимый страх перед заводным человеком. Страх смерти. Никогда еще он не испытывал ничего похожего на страх, особенно такой, как теперь, и самое трудное было решить, как быть дальше.